Том 2, глава 91. Первый метод будет крайне прост для тебя, но потребует твоего возвращения на наш континент, произнесла Линдис. Выпей чай, сделанный из цветов, в которых рождаются феи. Прежде, чем Вур успел вставить слово, она подняла палец. Я видела твой сад, на земле множество опавших листьев. Тебе не придется беспокоиться о том, что цветы повредятся. У тебя в самом деле был рецепт чая из цветов фей, вскричала Эрин. Стелла выбралась из груди Вура и взлетела, смерив Линдис с нечитаемым взглядом. Нахмурив брови, она обратилась к Вуру. «Мне это не нравится», — заявила она, покачав головой. Фея обхватила себя за плечи и закусила нижнюю губу. «Это вызывает неприятие. Что ж, это неудивительно, учитывая, что демоны сотворили с цветами твоих детей», — отметила Линдис. «Однако, сбор палых листьев и растений в цвету — разные вещи. Что сделали демоны?» — спросила Стелла, повернув голову. Линдис кашлянула. «Ничего особенного», — отрезала она, отведя взгляд. «В любом случае, перейдем ко второму способу. Ты уже получил все, что мог, от источника молодости, но на этом континенте обитает животное, способное изменить это. Если смешать его перья с водой источника и некоторыми другими материалами, то получится особый тоник, который ты сможешь выпить». «Хах, как так вышло, что я ничего о таком не слышала?» — спросил женственный голос. За спиной Вура появилась обнаженная девушка с серебристыми волосами и зелеными глазами, держащая в руках стопку книг выше собственной головы. «Что это за птица?» Линдис уставилась на незнакомку, сгрузившую книги на стол и севшую рядом с Вуром. Демоница дважды моргнула и протерла глаза. Девушка никуда не делась. Линдис перевела взгляд на Вура. «Кто это? Черт побери!» «Это Лулу», — сказала Лулу. «Святой дракон, здрасте, мы 2 недели путешествовали вместе, помнишь, Тафель закатит истерику», — выдохнула Линдис, откинувшись в кресле и сжав переносицу. «Ладно, ты превратилась в человека. Это я понимаю, библиотека для дракона маловато». Она раздраженно подняла глаза на Лулу. «Но почему ты голая? Драконы не носят одежду», — фыркнула Лулу. «Почему тебя волнуют эти житейские мелочи? Что там про местный вид птиц? Сгораю от любопытства. Существует не так много вещей, способных навсегда увеличить регенерацию маны. Не могу поверить, что упустила одну из них. Эти птицы называются пингвины», — сказала Линдис. «Полагаю, они обитают поблизости от твоих родных земель на севере». «Пингвины?» — переспросила Лулу, широко распахнув глаза. «Они и впрямь для чего-то полезны?» — Линдис кивнула. «Про них есть небольшой абзац в одной из гномьих книг. Быть может, гномы забрали с собой немного воды из источника молодости, когда покинули центральный континент. Думаю, информации так мало из-за того, что источник расположен очень далеко от тех мест. Прошу прощения», — подал голос Диамант, опередив Лулу. «Я не хотел подслушивать, но поскольку прикреплен к телу Вура, ничего не мог поделать. Вы сказали, что Вур вошел в контакт с источником молодости и впитал все, что мог, вплоть до исчезновения влияния на регенерацию и объем маны». «Да», — кивнула Линдис. «Он все еще может предотвращать свое старение». Диамант вздохнул, и коричневые руны на руке Вура вспыхнули. «Меня обвели вокруг пальца. Когда я заключал с тобой контракт, то думал, что ты помрешь в ближайшие 100 лет», признался он, вылетев из руки Вура в виде камня с глазами. Он уставился на него, и неровности поверхности придавали ему сердитый вид. «А теперь ты говоришь мне, что намереваешься жить вечно». Вур заморгал. «А разве все не живут вечно?» — спросил он, наклонив голову. «Если только кого-то не убьют, но даже тогда можно же воскресить умершего». «Нет», — ответил Диамант, — «ты не сможешь воскресить того, кто умер от старости». «Я не знаю никого, кто умер бы от старости», — сказал Вур и перевел взгляд на Линдис. «Это правда, этого же не может быть. Так, если ничто их не убивает, как же они тогда умрут?» «Ты прочел множество книг», — Линдис вздернула бровь. «Никогда не попадались герои, умершие от старости, но это сказки», — возразил Вур. «Сказки, вымысел. Ты в пузыре жил, что ли, раз не можешь поверить, что люди умирают от старости?» — поинтересовался Диамант. Вур посмотрел на Линдис. «Ты умрешь от старости?» — Линдис фыркнула. «Черт возьми, нет, я выше этого». Вур посмотрел на Лулу. «Ты умрешь от старости?» — та расхохоталась. «Возможно, кто-то когда-то сказал тебе, что не бывает глупых вопросов. Что ж, этот кто-то наврал. Спрашивать у дракона, умрет ли он от старости, вот определение глупого вопроса». «Да», — Вур кивнул. «Я так и знал, Он пристально уставился на Диаманта, скрестив на груди руки. «Ты собираешься умереть от старости?» «Я собираюсь умереть от разочарования», — заявил тот. Все его тело потемнело, а глаз дернулся. «Нет, элементали не умирают от возраста, но люди — другое дело, даже отмеченные. Естественно было предположить, что ты тоже, потому я и заключил с тобой контракт без возражений. Если бы я знал, что ты будешь жить вечно, я бы лучше помер и спустя 100 лет реинкарнировал в гальку. Но теперь я даже это сделать не смогу. Даже если я стану простым булыжником, ты останешься моим контрактором. Именно поэтому не стоит делать поспешных выводов о людях», — с улыбкой заметила Линдис. «Кажется, ты получил ценный урок на всю жизнь. И это говорит та, что утверждала, будто бы все феи — зло», — поинтересовалась Эрин, надув губки. «Это не было предубеждением», — парировала Линдис. «Это факт. Все феи — зло. Их смысл жизни буквально заключается в том, чтобы раздражать всех вокруг. Скажи, как изменился бы мир, не будь в нем фей, стал бы лучшим местом», вот как, она кивнула. «Таким образом, я могу сделать вывод, что фей – зло». Стелла сморщила носик. «Я не злая». «Ага, ты просто пыталась уничтожить мир», согласилась Линдис и закатила глаза. «Это совсем не злой поступок. Я пыталась», Стелла обратилась к Вуру. Тот пожал плечами. «Как я и говорил, всякое случалось». Стелла опустила голову и почесала в затылке. «Ау!» Вур кивнул фее и перевел взгляд на Линдис. «А еще методы есть?» «Да, самый простой я приберегла напоследок», — сказала та. «Поглоти несколько человеческих душ». «Ты говорила, что это шутка», — завопила Эрин. Линдис проигнорировала этот всплеск гнева. «Держу пари, ты сможешь полностью избавиться от своих проблем с восстановлением маны, если поглотишь того золотого бога, который сбежал куда-то». Вур нахмурился. «Разве это не души хороших людей? Это будет неправильно». Линдис в ответ пожала плечами. «Ты всегда можешь найти его противоположность. Вокруг должны бродить толпы нечистых душ с тех пор, как печать была сломана». Том 2, глава 92. Хмуря брови, Абель впился зубами в сушеную рыбу. Еще четверо членов клыков Капетис с такими же мрачными выражениями лиц расположились на раздувшейся туше Левиафана и тоже жевали. «Сколько мы уже тут болтаемся?» – вопросил Абель, сплюнув рыбью кость в ладонь, прежде чем вышвырнуть ее в океан. «Контакт с Мистл еще не налажен?» Одна из клыков, Шарлотта, покачала головой. «Ты знаешь, как она ненадежна. Поэтому-то я и выбрала подкласс с белого мага. Мы уже месяц в океане, а может и два», — подал голос другой клык. Вокруг его защищенной броней талии был обернут кожаный кнут, но уже не коричневый, каким был во время боя против Тафили Элис, а выбеленный солнцем. «Спасибо святым драконам, мы телепортировались с броней, а то представляете, как бы мы обгорели. Всегда смотришь на вещи позитивно, да?» — приподнял брови Абель. Он уже прикончил свою рыбу и, надев шлем, повернулся к Шарлотте. «Какой смысл заключать контракт с элементалем, если он не показывается месяцами?» «Эй!» — нахмурилась Шарлотта. Она уже завершила трапезу и, подобно Абелю, надела шлем. «Она, элементаль океана, сильнейшая из водных. Она никогда бы не заключила со мной контракт, если бы я привязала ее к себе. У элементали есть гордость. Просто превосходно!» — фыркнул Абель. «Полюбуйтесь, где мы, посреди океана. Как, черт подери, нам найти путь к суше без помощи твоего элементаля? Все, что нам известно, мы движемся в сторону забытого северного континента. Проклятая бесполезная элементалистка, толку как от козла молока. Крики в мой адрес ничем не помогут», — заметила Шарлотта, отвернувшись. Прочие члены клыков также отвели взгляды. В следующую секунду она подняла руку, указав вдаль. «Эй, мне мерещится или это действительно реально?» Абель проследил в указанном ею направлении и увидел на горизонте черное пятно. «Там что-то есть». Он вскочил и подошел к краю трупа Левиафана. «Плот, кажется, на нем двое людей. Еще странники?» — переспросил клык, державший винтовку на коленях. «Прекрасно, можем плутать вместе. Откуда ты знаешь, что они потерялись?» — поинтересовался у него клык с прикрепленными за спиной двумя топорами. Тот, что с винтовкой, пожал плечами. «Взгляни на них. Ох, верно, твое зрение не так хорошо, как мое. Что ж, у них нет ни весел, ни паруса, ничего вообще, кроме кое-как скрепленных вместе бревен под ногами. Один из них выглядит мертвым, а другой похож на темного элементаля. Никогда раньше не видел элементалей, столь похожих на людей». Шарлотта притянула колени к груди и обняла их руками, напевая под нос заклинания. Абель вытащил свой меч, остальные клыки также приготовили свое оружие. Труп Левиафана и плот все сближались и сближались, пока не подошли на расстояние крика. Тот, кого ошибочно приняли за темного элементаля, подтолкнул лежавшего на плоту якобы мертвеца. «Гейл, Гейл, просыпайся!» «Я не сплю, Брис», — ответил Гейл, открыв запавшие глаза с пожелтевшими белками. Кожа его была загоревшей, иссушенной и потрескавшейся, а волосы на голове и лице — ломкими и выцветшими. Он был словно мумия, костит обтянутые кожей. Он попытался увлажнить губы, проведя по ним языком, но ничего не вышло. «Вода?» — Брис мотнул головой. «Дождя уже давно не было. Свежей воды нет», — сказал он и указал на Левиафана. «Однако, взгляни на это. Он мертв, но плывет. Даже рыба в океане превращается в зомби. Куда же нам идти?» «Это люди?» — спросил Гейл, прокрыв глаза рукой от солнца. Его движения были медленными, словно тело контролировал неопытный марионеточник. «Они все в броне». Брис резко вдохнул. «Живая броня. Разнообразие нежити куда больше, чем я представлял. Если даже живая броня пересекает океан. Эй!» — крикнул Абель, размахивая руками. «Эй! Вы потерялись? Может ли живая броня разговаривать?» — спросил Гейл. Его нижняя губа треснула, на ней выступила капелька крови. Он поморщился и стер ее тыльной стороной ладони. «Они могут быть людьми, настоящими живыми людьми, потеряннее, чем самый распотерявшийся слепой паралитик, которому надо пройти через лабиринт, у которого нет выхода», — прокричал Брис, сложив ладони рупором. Он повернулся к Гейлу. «Живая броня понимает только прямой текст. Если выдумаешь что-нибудь этакое, она не сможет ответить». «А ты складно болтаешь», — ответил Абель. «Вы знаете, в каком направлении Земля?» Брис уставился на Абеля. Плот и Левиафан сблизились настолько, что можно было говорить спокойно. «Если бы я знал, находились бы мы здесь, вы не живая броня», — Абель снял шлем. «Человек я, дубина. Потерялись, так и катитесь дальше. Твой контрактор выглядит так, словно помрет от порыва ветра. Ты не хочешь пригласить их на борт?» — осведомилась Шарлотта. «Тот мужчина выглядит, словно не протянет и дня без чьей-либо помощи. Он выглядит уже мертвым», — заметил Клык с топорами и убрал свое оружие. «А у нас много мяса и крови. Доброе дело воздастся. Шутишь, что ли?» — рыкнул Абель. «Что, если из-за него у нас еда и питье закончится? Мы понятия не имеем, когда доберемся до суши, не знаем, поймаем ли еще одну акулу, чтобы прокормиться. Нет нужды брать лишний груз». Гейл вздохнул и лег обратно, уставившись в синее небо. «Кажется, они тоже потерялись, Брис. Засилье нежити стольким людям жизнь попортило. Хах», — сказал Брис и цокнул языком. «Я вижу, что они весьма сильны, но даже им пришлось бежать с земли. Но мы хотя бы знаем, что здесь есть выжившие». Он понизил голос. «Может, мне овладеть кем-нибудь из них? Думаю, они малость сбрендили, пока дрейфовали», — заявил Клык с винтовкой. «Черт, я и сам, кажется, с ума схожу. Ребята!» — воскликнула Шарлотта. «Мистл здесь. Мы наконец-то спасены». Из океана поднялся водный шарик и принял форму простенькой рыбки. Рыбка парила в воздухе туда и сюда, проверяя обстановку. «Ситуация аховая, не так ли?» — сказала она мелодичным голоском. «Как вас вообще угораздило? Какая-то рогатая девка телепортировала нас сюда», — буркнул Абель. «Ты знаешь путь обратно?» «Да, знаю», — ответила Мистл, нырнув в воду. Образовалось течение, повлекшие за собой мертвого Левиафана и плот. «Это займет недели две или около того. Вы и впрямь далеко забрались». Том 2, глава 93. «И все же мне кажется, что стоит проведать вашу маму», — сказала Тафель, закусив губу. «Нашу маму», — поправил Эмиль, закатив глаза, и перевернулся на другой бочок, щекоча живот Тафель. Демоница лежала на земле, а фениксы на ней, как на подушке. Те, кто не влез, примостились под боком, не давая ей пошевелиться. «И тебе не стоит этого делать, это опасно. Именно поэтому я и должна», — нахмурилась Тафель. «Ня», — возразил Эмиль. «Кто-нибудь, накройте ей лицо, чтобы не перебивало». Один из птенцов плюхнулся Тафель на голову и раскинул крылья, упершись брюшком ей прямо в нос. «Возвращаться к маме слишком опасно. Если что-то с тобой случится, что станется с нами? Ты обещала маме, что позаботишься о нас. Возвращение будет означать нарушение обещания». Тафель сдвинула пару фениксов, подняла руки и убрала с лица мягкое тельце. «Это четвертый аргумент, который ты мне привел, когда я сказала, что хочу проверить, как там наша матушка? Ты по какой-то причине не хочешь возвращаться? Мы не можем повеселиться, когда мамы рядом», — сказала Феникс в руках Тафель, прижав крылышки к бокам. «Я хочу посмотреть мир, но мама не позволяет нам выходить, потому что думает, что это слишком опасно. Авантюристы будут на нас охотиться и красть наши перья или вроде того». «Да, будут», — подтвердила Тафель. «В гильдиях авантюристов тьма запросов на перья фениксов. Почему наши перья так ценны?» — пробормотал один из птенцов. «Они должны были воровать перья пингвинов. Они неправильные птицы, даже улететь не смогут». «Так уж сложилось», — сказала Тафель. «Так вы не хотите вернуться к маме, потому что боитесь, что потеряете свободу. Что же с ней будет, если она узнает? Держу пари, она до смерти волнуется за вас всех. Разве вам ее нисколечко не жаль? Кто-нибудь, закройте ей лицо, чтобы она не поймала нас на чувстве вины», — скомандовал Эмиль, подтолкнув лежавшего рядом брата. «Но прошло уже 2 недели», — пожаловался тот, отбрыкнувшись в ответ. «Думаю, мы должны вернуться. Я скучаю по маме. И я тоже немного скучаю, хоть здесь, снаружи и весело». Эмиль встал и захлопал крыльями. «Давайте голосовать», — заявил он, уставившись на тех своих братьев и сестер, кто подал голос только что. «Те, кто хочет вернуться, поднимите крылья». 8 птенцов подняли свои крылышки, превзойдя числом тех, кто не двинулся с места. Эмиль нахмурился, или, по крайней мере, Тафель показалось, что он нахмурился, потому что наверняка сказать было сложно из-за неподвижного клюва, и пересчитал крылья. Голосов забыло все еще больше. Глаза Тафель сверкнули, она села и расхохоталась. «Что смешного?» — поинтересовался Эмиль, сузив глаза. «Ничего», — лукаво улыбнулась Тафель. «Я лишь осознала, что с вашей общей помощью смогу принимать решение, когда вновь встречусь с мужем. Он очень любит голосование. Раньше нас было 3, он, фея и я. Эти 2 всегда объединялись и задавливали меня», — она потерла ладошки. «Жду не дождусь. Знаешь, если мы вернемся к маме, то она не отпустит нас бродить с тобой по свету», — Эмиль закинул удочку. «И сможешь ли ты победить в голосовании без нас?» «Хватит пытаться ее переубедить», — сказал один из фениксов. «Ты проиграл в честном голосовании. Мы возвращаемся домой к маме». Тафель кивнула. «Результаты голосования конечные», — сказала она. «Если сделать исключение единожды, это создаст прецедент. Прости, Эмиль». Она встала, мягко столкнув с себя птенцов. «Все готовы идти?» «Готовы. Я телепортирую нас недалеко от места, где был пожар», — сказала Тафель. «Держитесь поближе, на случай, если ваша мама проиграла бой с драконом. Полагаю, будет легко почувствовать их, если это так. Если драконы там, я сразу же телепортирую нас обратно». Ее рожки засветились серебристым светом, на лбу проявилась пылающая руна. Время, затрачиваемое на расчеты для телепортации, значительно сократилось после получения ею отметки. Спустя секунду после того, как она начала заклинание, вокруг нее и сгрудившихся вокруг фениксов появился серебристый круг. Вспышка, и вид вокруг сменился с леса на лес. Эмиль моргнул. «Мы», — он закрутил головой, — «как совенок, мы переместились». «Да, да», — сказала Тафель. «Я не чувствую здесь присутствия драконов». «А вы?» Фениксы перестали толпиться у ее ног и заозирались. Некоторые расправили крылья, но никто не торопился взлетать. «Я никого не чувствую», — сказал Эмиль, — «но я и не встречал ни одного раньше». «На что это похоже?» «Как если бы тебя были готовы съесть прямо сейчас», — объяснила Тафель. «Если никто из вас не чувствует нервозность, то, скорее всего, их тут нет». «По-видимому, матушка победила», — ее рожки засияли снова. «Я перенесу нас поближе». Они переместились из леса в дупло дерева, тоже, где она повстречала Персефону. Первое, что бросилось ей в глаза, — перепуганная лысая эльфийка. «Вы вернулись», — выпалила Персефона, широко распахнув глаза. Взгляд ее упал на книгу, которую она держала в руках. Вспыхнув, она захлопнула ее, кинула на землю, накрыла подушкой и села сверху. «М-матриарх ждала тебя. Она собиралась покинуть гнездо, чтобы тебя найти. Ты должна перехватить ее до того, как она улетит. Быстрей, быстрей». «Что ты читала?» — спросил Эмиль, подпрыгнув поближе к Персефоне. «Ничего», — взвизгнула Персефона, быстро оттащив подушку назад. Она прикусила губу. «Вам надо найти вашу матушку, пока она не улетела». «Пошли, Эмиль», — сказала Тафель, ухватив Эмиля за хвост, прежде чем он успел еще приблизиться к эльфийке. «Оставь несчастной женщине немного личного пространства». «Ладно, ладно», — сдался Эмили и выставил клюв. Тафель предположила, что таким образом он надулся. «Пойдем найдем маму». Том 2, глава 94. Путь до гнезда матери не занял у Тафели и остальных много времени. Оно больше напоминало улей, чем настоящее птичье гнездо. Дюжины деревьев располагались по спирали, оставляя пустым центр, куда вели сотни входов. «Мам!» — крикнул Эмиль в один из туннелеподобных ходов у основания гнезда. Остальные птенцы задержали дыхание, сгрудившись возле Тафель. «Волнуетесь?» — Тафель приподняла бровь. «Я думала, вы хотели увидеться с ней». «Нет», — отозвался один из фениксов. «Мы просто любим сбиваться в кучки вместе. Разве ты не поняла? Так-то оно так, но...» Тафель покачала головой. «Неважно, мам», — снова подал голос Эмиль. «Мама, ма, мамочка». Из гнезда с ревом вырвалось пламя, горячий воздух растрепал волосы Тафель. Она прищурилась и заслонила лицо руками, а фениксы спрятались за ее ногами. «У вас же невосприимчивость к огню», — тихо напомнила им Тафель, но они дружно притворились глухими. Матриарх фениксов стремительно вылетела из гнезда, взвившись в небо. Взглянув вниз, она издала крик и спикировала вниз к Тафель. Спустившись, она сложила крылья. «Вы вернулись», — сказала она и изогнула шею, подсчитывая своих птенцов. «Все целые и невредимые. Это хорошо. Простите, что так поздно», — сказала Тафель, лукаво улыбнувшись. «Они хотели исследовать мир снаружи и не позволяли мне вернуться». «Неправда. Все не так. Мы хотели к тебе, но она нам не разрешала. Это она виновата. Мы тебя любим, мамочка. Зачем бы нам хотеть уходить?» У Тафель отвисла челюсть от такого наглого предательства. «Вы, ребята!» — выпалила она и покосилась на матриарха, которая пристально на нее посмотрела. «Ваши дети меня задирали. Клянусь, я хотела вернуться раньше, чем они. Неа, если ты собираешься обвинять нас, то мы в долгу не останемся». Фениксы согласно закивали и отделились от Тафель, придвинувшись поближе к матери. Эмиль посмотрел на них, затем на Тафель и пожал плечами. «Прости», — сказал он и подскочил к своим братьям и сестрам. «Я скучал, мам». Матриарх вздохнула и крылом погладила понурившуюся Тафель по голове. «Не волнуйся», — сказала она, — «я тебе верю. Я знаю, что эти сорванцы те еще негодники». Тафель выдохнула. «Я рада», — отозвалась она. «А еще я рада, что вы в порядке. Что произошло?» «Касаемо этого», — со странным выражением протянула матриарх и потерла клюв кончиком крыла, неотрывно глядя на Тафель. «Почему ты не сказала, что замужем за драконом?» Тафель моргнула. «Хах», она переступила с ноги на ногу. «Только не говорите, что вы с ним встретились». Матриарх кивнула. «Он был очень силен, очень и очень силен». Она помедлила и наклонила голову, но слаб к алкоголю. «Вы с ним сражались?» — переспросила Тафель и закусила губу. «И пили с ним? Можно поподробнее? Ледяной дракон, способный использовать гравитационную магию, которого я встретила», — произнесла матриарх и сузила глаза, — «оказался твоим мужем». «Но как?» — нахмурилась демоница. «Он не умеет превращаться в дракона». Матриарх внимательно уставилась на нее. Она поежилась под взглядом феникса, но птица молчала. «Он может превращаться в дракона?» — слабым голосом повторила Тафель. Матриарх кивнула. Тафель испустила вздох. «Проклятие! Значит, ты не знала? Что ж, он просил меня передать тебе послание». Она моргнула, глядя на Тафель, схватившуюся за рога. «Ты готова его услышать или тебе нужно время?» «Пару секунд, пожалуйста», — пробормотала демоница, закрыв глаза. Она вдохнула носом и выдохнула ртом, отчего перышки Эмиля взъерошились. Затем открыла глаза, встала и кивнула. «Теперь я готова. Вур просил передать, чтобы ты отправлялась в гномью столицу. Он будет ждать тебя там с тетушкой», — сообщила матриарх. «Полагаю, ты знаешь, кто эта тетушка, поскольку имени он не называл». «Да, знаю», — отозвалась Тафель и кивнула. «Но почему он в столице гномов?» «Он гномий король», — сказала матриарх. «Почему бы ему не быть в столице гномов?» «Он чей король?» — переспросила Тафель, округлив глаза. «Гномов. Гномий король. Правитель гномов». «Как?» — вскричала Тафель. «Мы разделились 2 месяца назад, и вот он стал полноценным драконом, повелевающим гномами. Какого дьявола?» «Знаю, я говорила ему заработать свою собственную славу, если мы когда-нибудь окажемся разделены, но это...» Она прикусила нижнюю губу, глядя в землю. Секундой спустя она вскинула голову и прищурилась. «Вы сказали, что во время первой атаки с ним был святой дракон, самец или самка?» Матриарх издала смешок. «Это была самка», — поведала она, и она говорила весьма любопытные вещи. Например, что Вур – ее будущий партнер, и что она собирается сражаться с тобой за него. Тафиль спала с лица. «Какого ха? Что?» – воскликнул Эмиль. «Тафиль должна драться с драконом», – он заморгал и уставился на сестру. «Удачи, сестренка, будь у меня друзья, я бы познакомил тебя с кем-нибудь из них после вашего неминуемого разрыва, но у меня их нет. Прости, я хочу плакать», – призналась Тафиль, скорчившись и спрятав лицо в ладонях. «Я должна защищаться от дракона, не забывай, что ты теперь Феникс», – напомнила матриарх, поглаживая ее крылом по спине. «Думаю, ты выиграешь, если Вур одолжит тебе своего огненного элементаля. Она уже близка к становлению правителем элементалей». Тафиль подняла голову, потемнев лицом. «Его кого?» Матриарх склонила голову и потерла затылок крылом. «Как вышло, что ты столь многого не знаешь о собственном муже?» — поинтересовалась она. «Он элементалист с двумя высокоранговыми элементалями». Тафиль вздохнула. «Но вы же смогли его победить». «Да, значит, для меня все еще осталась надежда, если я получила вашу отметку». «Ох, дорогая», — вздохнула матриарх Фениксов. «Видимо, сегодня не твой день». Том 2, глава 95. «Ты уверен, что это сработает?» — поджав губы, поинтересовалась Алиса, созерцая возвышавшуюся через мост крепостную стену. «Нет, погоди, это не тот вопрос. Стоило бы спросить, почему я вообще занимаюсь этим?» Она повернула голову и смерила взглядом ухмыляющийся скелет, стоявший рядом. За их спинами в тени деревьев молчаливо стояла огромная армия скелетов. «Потому что ты меня лю». Алиса сшибла черепушку мистера Скелли на землю, биш, что не помешало ему, впрочем, закончить фразу, поскольку голос шел не изо рта. Из воздуха материализовался новый череп, в то время как предыдущий просто исчез. Он издал смешок и потрепал Алису по плечу. «Не беспокойся, это будет проще простого. Просто следуй сценарию и все пройдет как по нотам». «Знаешь», — мрачно отозвалась Алиса, — «планы имеют свойство идти наперекосяк с самого начала. Что, если этот не исключение?» «Симпровизируем», — воскликнул мистер Скелли, раскинув руки. «Давай начинать». Скелеты позади поддержали его слова, потрясая мечами и щитами. Несколько фей взлетело в воздух, накладывая чары иллюзий, благодаря чему армия скелетов в броне превратилась в группу богато одетых знатных людей в шелках. У Алисы перехватило дыхание при виде нового обличия мистера Скелли. Плотно сомкнув губы, она покачала головой. «Он скелет. Что-то не так?» — поинтересовался мистер Скелли, вскинув брови. Он с улыбкой огладил свой подбородок пальцами, отчего Алиса спешно отвернулась. «Не забывай, ты звезда этого шоу. Готова?» И прежде, чем Алиса успела ответить, он махнул рукой. «Вперед!» Скелеты покинули укрытие под деревьями. Несколько мгновений спустя на стене зажглись огни, в небо поднялся дым. Дюжины гномов повысовывали головы, пялись на приблизившуюся к ним маленькую армию. Мистер Скелли шел твердым шагом, будто бы не заметил ощетинившихся жерл пушек. «Стоять!» — крикнул гном со стены. Благодаря рожку, в который он кричал, его голос разносился далеко вокруг. «Кто идет? Еще шаг, и из вас решето сделают, люди!» — крикнул мистер Скелли, вытащив из-за спины некий предмет. «Лидер!» — отозвалась армия. В воздух поднялись десятки бамбуковых белых шестов. «Эй!» — продолжил мистер Скелли, помахав рукой. «Война окончилась. Наши главы заключили союз. Мы принесли мясо и эль». По словам Алисы, белый бамбук являлся универсальным знаком сдавшихся, поскольку флаги на континенте не использовались. Мистер Скелли шагнул вперед, и земля перед ним мгновенно вздыбилась от взрыва. «Я сказал, стоять!» — заорал гном с рожком. «Я ничего не слышал об окончании войны». Мистер Скелли наклонил голову. «Что это значит? Когда вы последний раз связывались со штабом?» — спросил он. «Война закончилась вчера незадолго перед полуночью». «И что?» — возразил гном. «Война закончилась, и вы приперлись сюда с армией, утверждая, что принесли еду и напитки. За дурака меня держишь?» Мистер Скелли помрачнел и похлопал Алису по спине. «Твоя очередь». Алиса покосилась на красивый облик мистера Скелли и сделала шаг к мосту. Она подняла бамбуковый шест высоко вверх. «Мое имя Алиса Лауенхерц. Вы также можете знать меня как Львицу Востока». «Безумный библиотекарь?» — переспросил гном. «Это что еще за титул?» — вспылила Алиса, швырнув бамбук на землю. Затем прикрыла глаза, выдохнула и подобрала его снова. «Да, безумный библиотекарь. Могу ли я узнать, кто командует в этой крепости?» «Главный здесь я, господин вице-генерал сэр капитан Поппи», — заявил гном с рожком. «Однако, Ты можешь звать меня господин вице-генерал, сэр, капитан Поппи, пожиратель быка и старший сын охотника на оленей, для краткости. Могу ли я звать вас просто Поппи? Потемнев лицом, осведомилась Алиса. Можешь звать так, как я тебе сказал, отрезал Поппи. Пушки, готовься. Хорошо, вице-генерал, сэр, капитан Поппи, исправилась Алиса, я пришла. Ты забыла добавить, господин, и кусок про мое происхождение, перебил Поппи. Повернув голову, он поинтересовался у заряжавших пушки гномов. Почему еще не готово? Ты чего творишь, Алиса? Прошептал мистер Скелли. Я не предполагал, что твои навыки импровизации так плохи. Они нас такими темпами расстреляют. Черт тебя дери, хватит критиковать меня, я тебе тут одолжение делаю. Огрызнулась Алиса, топнув ногой. Она вперилась взглядом в гнома на стене. Господин вице-генерал, сэр, капитан Поппи, пожиратель быка и старший сын охотника на оленей. Мои слова как авантюриста ССС ранга и главы гильдии должны обладать некоторым весом, не так ли? Ко мне прислушиваются даже король с королевой. К чему ты клонишь, безумный библиотекарь? Хмуро поинтересовался Поппи. Мне твои король с королевой плевка в задницу не стоят. К моим словам они тоже прислушаются. Клянусь своим титулом безумного библиотекаря, что война действительно завершена, заявила Алиса. Мы от всего сердца желаем искупить вину за неправедные действия, поэтому простираем к вам руки, предлагая мясо и эль. Если я лгу, то более никогда не смогу называть себя безумным библиотекарем. Кажется, мы можем ей доверять, сказал один из гномов рядом с Поппи. Она порядочный человек. Я знаю, что вы ее тайный поклонник, и вам просто хотелось услышать свое имя из ее уст. Вице-генерал, сэр, капитан, откуда ты знаешь? Вскинулся Поппи. Моргнув, он сдвинул брови. Ты ведь не копался в моих вещах, не так ли? Разумеется, нет, вице-генерал, капитан, сэр, гном отдал честь. Неделю назад штаб сообщал, что можно не волноваться. Вероятно, мы действительно заключили мир прошлой ночью. Безумный библиотекарь пришла к нам лично с подарками, держа белый бамбук, поэтому, думаю, безопасно будет предположить, что они здесь не за тем, чтобы захватить город. Смотрите, у них даже оружия нет, они не одеты для боя. Поппи прищурился, вглядываясь, и проворчал. Полагаю, ты прав. Как думаешь, безумный библиотекарь даст мне автограф, если я попрошу? Уверен в этом, вице-генерал, сэр, капитан, подтвердил гном. Открыть ворота, крикнул Поппи. Мы заключили с людьми мир, и они пришли с дарами. Гном рядом с Поппи ухмыльнулся, скаля зубы, совсем как скелет. Том 2. Ваше сиятельство. Запыхавшийся гном влетел в комнату, распахнув двойные двери, и уперся ладонями в колени, силясь отдышаться. Ваше сиятельство. Срочное донесение. Что такое? Спросил вур, уронив с колен пингвина. Тот списком забился в дальний угол, прикрыв голову крыльями. Он дрожал так, что тряслась ощипанная задница, а когти клацали по выложенному плиткой полу. Вур убрал собранные перья в сумку и отряхнул руки. Гном перевел взгляд с вура на трясущуюся птицу и прокашлялся. Поппи потерял крепость, которую удерживал, сообщил он, опустив голову. Вур наклонился и нахмурил брови. Еще раз, кто такой этот Поппи? Почему все ваши имена заканчиваются на «и»? Слишком трудно запомнить. Повелеваю, чтобы все гномы убрали из своих имен. Поппи теперь будет зваться Поп, Муни, Мун, Заппи, Запп, Эже пусть будет, просто «э». Гном еще пуще сник. Наши имена еще сильнее укоротились, пробормотал он. Затем вспомнил, зачем он, собственно, явился, и широко распахнул глаза. Ах, Поппи, то есть, Поп был комендантом крепости близ гор, там, где начинается территория людей. Вур нахмурился, вытащил из-под седалища карту и развернул ее прямо на полу. Которую крепость он сдал? Он вскинул вопросительно брови. Ту, что возле гор. Гном прочистил горло и поскреб шею, переминаясь с ноги на ногу. Поп заведовал крепостью, которую вы, лично приказали нам держать и не упускать ни при каких обстоятельствах, даже если наступит апокалипсис, и мрачный жнец предложит обменять на нее наши жизни, тихо ответил он, съежившись. Вур мрачно смял карту и кинул ее через плечо. Пингвину прилетело по голове, отчего он завопил, но вур проигнорировал его, сверля взглядом гонца. «И вы потеряли ее даже после моих слов? Как? Мы точно не знаем», – прошептал тот. «Все пути сообщения вчера оборвались. Мы не получили ни одного ответа на наши запросы, а разведчики доложили, что крепость выглядит заброшенной. Ни света, ни передвижений, ни звуков. Го говорят, что все, кто там был, как будто похищены призраками. Даже ворота и окна нараспашку. Один разведчик проник внутрь, но атмосфера была настолько пугающей, что он отступил. На столах осталась недоеденная пища, следов борьбы нет. В комнатах детей открытые книги и незаконченные домашние задания, а в печах готовится еда, за которой никто не следит. Масштабная телепортация, предположил Вур, не очень-то честно. Следов магии не обнаружено, гном закусил губу. Люди напуганы. Против какой сверхъестественной силы мы сражаемся? Вур фыркнул. Займите крепость, велел он. Если подобное случится вновь, доложите. Я проверю лично. Вы не боитесь призраков, ваше сиятельство? Вытаращился гном. Вур вскинул бровь. Призраков? Я как-то съел одного. Не особо вкусные они, как будто пресные макароны ешь. Он махнул рукой. Поди найди людей в крепости, раздобудь мне пингвина с перьями. Слушаю, ваше сиятельство. Гном отдал честь. Он рысью выбежал из зала, бормоча под нос. А бывают пингвины без перьев? Завернув за угол, он уловил какой-то щебет. Открыв дверь кладовой, он обнаружил стайку догола ощипанных пингвинов с розовой кожей, дрожащих, сбившихся в кучку, чтобы согреться. Гном созерцал их какое-то время, затем прикрыл дверь кладовой и почесал в затылке. «Хах, видать, все же бывают. Почему мы ушли?» – спросила Алиса, хмуро оглядывая армию скелетов. Небольшая группа, которую она вела изначально, неведомым образом разрослась до целого полчища нежити. Все они работали сообща, неся достаточно гномов, чтобы заселить целую крепость. Буквально днем ранее эти гномы, собственно, и заселяли крепость. То место идеально подходило для обороны. Они больше не поведутся на уловку с окончанием войны. Кто сказал? Возразил мистер Скелли. Об этой стратегии знают только эти ребята. Уверен, мы сумеем зацепить пару-тройку крепостиц, прежде чем гномы спохватятся. Не так уж они и мудры, эти великие изобретатели, он усмехнулся. Кроме того, ты действительно считаешь, что мы ушли, ничего не сотворив с этой крепостью? А разве нет? Спросила Алиса. Я не видела, чтобы кто-то из вас делал что-либо странное. Мистер Скелли клацнул зубами. Тебе стоит быть внимательнее, порекомендовал он. Иные умельцы у тебя туфли прямо с ног умыкнут, а ты и не заметишь. Алиса фыркнула и закатила глаза. Вздор. Разве ты не намеревался удерживать крепость? Нет, вы, скелеты, только и болтали о тех синих камнях. Думаю, вас бы точно взяли в осаду. Мистер Скелли покачал головой со вздохом. Молодо-зелено, произнес он. Порой, чтобы сделать два шага вперед, следует отступить на шаг назад. Ты не заметила, в каком направлении мы движемся? Направлении? Переспросила Алиса, вскинув голову. Мы идем на восток, она осеклась. Погоди, почему мы продвигаемся вглубь гномьих территорий? Я полагала, мы отступаем, приказав своим солдатам отступить, я имел в виду покинуть данную местность, пояснил мистер Скелли. Отступление не означает возвращение на базу. Гляди, рыбка заглотнула наживку, он указал вдаль. Фей, маскировка. Алиса, нахмурясь, наблюдала, как на горизонте появляется отряд гномов, движущийся по направлению к крепости, которую ранее покинули скелеты. Когда феи приготовились наложить скрывающие чары, перед глазами у нее выросла стена тумана, из-за которой очертания гномов размылись. Когда гномы приблизились на расстояние крика, мистер Скелли вскинул сжатую в кулак руку. Скелеты двигались как единое целое, приблизившись к гномам с фланга. В самом хвосте отряда ехал гном на пони, державший на коленях мушкет. Мистер Скелли склонился, схватил его, зажав рот рукой, и утащил в туман. «Эй!» – один из гномов повернул голову направо. «Ты меня за плечо тронул?» «Ня!» – отозвался его приятель, приподняв брови. «Небось, Джеки пошутил». «Джеки!» – позвал гном, повернувшись влево. «Там никого не оказалось. Приятель, мы должны следовать военному протоколу. Вылазь давай и кончай шутки шутить». Он опять повернулся к своему напарнику, но того тоже не оказалось на месте. Гном замер и обернулся назад. Прямо в лицо ему глядел ухмыляющийся череп. Прежде чем гном успел завопить, ему в рот затолкали тряпку, а тело поглотил легкий туман, скрыв бедолагу из виду. Том 2. Ваше сиятельство. Тот же самый гном, что и в прошлый раз, точно так же ворвался, запыхавшись, сквозь двустворчатые двери и в той же позе попытался перевести дух, оперевшись руками о колени. Ваше сиятельство. Чудовищные вести. Вур отставил в сторону, туда, где лежала кучка пингвиньих перьев, ступку и пестик. Что такое? Мрачно поинтересовался он. Только не говори, что вы сдали еще одну крепость. Нет, нет, гном выпрямил спину, сделал глубокий вдох носом и выдохнул через рот. Отряд, который был послан в крепость Поппа, полностью исчез. Не было ни следа борьбы. Они вошли в долину, но так и не вышли, и сигнальных огней не зажигали. Творится что-то сверхъестественное. Наших людей как корова языком слезала. Даже трупов не найти. Лицо Вура приняло еще более мрачное выражение. «Я знаю, что происходит», — подала голос Ширил, отделившись от плеча Вура. Вместо обычной формы огненного шарика она в этот раз предстала в виде феникса с парой ручек, растущих из спины возле крыльев. «Это точно Зильфи. Она та еще шутница. Зильфи, точно», — воскликнул гном, стукнув кулаком по ладони. «Как это мы раньше о ней не вспомнили? Она последнее время была не очень активна, но до этого последние лет 30 терроризировала наши города. Разве я не говорил, чтобы не было никаких и в конце?» — заметил Вур, нахмурив брови. Гном сглотнул, открыл было рот, потом закрыл, поникнув. «Зильфи, элементаль ветра», — сказала Ширил, спасая беднягу. «Она не попадает под гномью юрисдикцию. Насколько она сильна, Диди, ты знаешь ее лучше всех. Сколько раз я должен попросить не называть меня Диди?» Со вздохом вопросил Диамант. Возле предплечья Вура появился сгусток коричневого света, колеблющийся, словно от волн. Фактически, Зильфи – элементаль порывистого ветра, но даже элементали торнадо признают в ней лидера. Она отказывается эволюционировать, потому что будет в таком случае более заметна, а ее хобби все без исключения основаны на том, чтобы быть незамеченной. «Она извращенка», — осведомилась Стелла, высунувшись из груди Вура. Она зевнула, прикрыв ротик ладонью, и проморгалась. «Тогда решено, Вур не будет с ней контактировать. К тому же в моем мире все равно нет места ветру». «Нет, Зильфи не извращенка», — сказал Диамант. Затем, помолчав, добавил. «Ну может, немножко, точно не скажу. Однако, ее увлечения включают в себя воровство, розыгрыши, подслушивание и распространение сплетен. Похоже на фею», заявила Стелла. «Мне она не нравится». «Но ты же сама фея», заметила Ширил, наклонив голову. Стелла выпятила грудь и перелетела Вуру на голову. «Вот именно, поэтому одной меня достаточно». «Но ты не воруешь вещи, не распространяешь слухи и не пакостничаешь», возразил Вур, скосив на нее глаза. Стелла кашлянула и отвела взгляд. «Неважно, как я и говорила, не заключай контракт с Зильфи. Побей ее за то, что навела шороху в твоей армии, но никаких контрактов, ясно». «Ты воруешь вещи?» — спросил Вур, поскребя в затылке. Стелла вновь кашлянула. «Даже если украду, где я буду это держать?» Она сухо рассмеялась. «Ах, только взгляните на время, так спать хочется». «Доброй ночи», — ее тельце рассыпалось на лучики лилового света, растворившиеся у Вура в голове. Вур моргнул и взглянул на Ширил. «Что она украла?» Та пожала плечами. «Наверное, какую-нибудь мелочь. Феи не воруют большие предметы. Может, монетку?» Вур заворчал. «Вероятно, это не важно». Он кивнул и перевел взгляд на Диаманта. «Ты в курсе, где Зильфи?» «Не люблю, когда в мои игры вмешивается третья сторона». «Ваше сиятельство, война – это не игра», – возразил гном. Вур не удостоил его ответом, допрашивая Диаманта. Элементаль земли вздохнул. «Я знаю ее любимые места, да», признался он. «У нас были сложные отношения. Когда я еще был главой клана, то был весьма богат, а Зильфи была воришкой. Неудивительно, что мы часто сталкивались друг с другом. Дело всегда заканчивалось тем, что я за ней гонялся». Вур кивнул. «Тогда мы найдем ее и заставим прекратить мешать гномам», сказал он и повернулся, наконец, к гному. «Отправь солдат в крепость. Даже если Зильфи заберет их, я заставлю ее всех вернуть». Мистер Скелли вздохнул, глядя на отчет, что держал в руках. За 4 дня скелеты схватили более 500 гномов. Занятия логистикой причиняли ему лишнюю головную боль. «Если бы только госпожа была здесь, чтобы урегулировать технические моменты», посетовал он и вздохнул снова, вернувшись на первую страницу отчета. Алиса на секунду напряглась, затем расслабилась снова. «Госпожа?» — спросила она, вскинув брови и не сводя взгляда с визави. Они переместились обратно в крепость, решив сделать перерыв после первой волны подкреплений. «Что за госпожа?» «Госпожа», — повторил мистер Скелли, положив стопку бумаг на стол между ним и Алисой, — «это та, что дала нам жизнь после смерти, владычица, воскресившая нас, Линдис неправедная». «Значит, госпожа, это титул?» — кивнула Алиса. Выдохнув, она вновь откинулась на спинку сиденья, потом нахмурилась. А с чего это ее, собственно, вообще волнует? Она покачала головой. Значит, она, глава вашего странного культа, так, какая она из себя? Не политкорректно называть чужую религию странной, заметил мистер Скелли, и Алиса закатила глаза. Госпожа, он потер нижнюю челюсть и прищурился, сузив глазницы. Госпожа любит вязать, править королевствами и баловать вура. Она беспощадна к своим врагам, а к друзьям еще беспощаднее. По крайней мере, друзьям-феям. С Гриммалдиссером она мила, но это лишь потому, что непросто быть беспощадной к дракону, смертельно непросто, кивнул мистер Скелли. Она хороший человек, если не принимать в расчет того, что она злая. Алиса поджала губы. Что это еще за описание? Как хороший человек может быть злым? Мистер Скелли поскреб черепушку. Ради своих близких она может принести в жертву тысячи людей, пояснил он. Человеческие жертвы – это злое деяние, но она делает это во благо. Вот так, звучит совершенно безумно, мрачно заявила Алиса. Надеюсь, я с ней никогда не встречусь. Том 2, глава 98. Линдис встала и со стоном потянулась. Она зевнула, прикрыв глаза, и прогнулась в спине. Отряхнув штаны, она обернулась посмотреть на гору книг, возвышавшуюся рядом. Что ж, по-видимому, на сегодня я закончила, она кивнула сама себе. Давненько я не выходила наружу. Неужели? Ирина ж подскочила. Она встала и подлетела в воздух, зависнув возле головы Линдис. Правда, ты наконец-то покинешь библиотеку, это будет не как в прошлый раз, когда ты сказала, что закончила, и вместо того, чтобы уйти, перешла в следующую секцию. Линдис прищурилась. Для той, кто столько ноет, ты как-то подзадержалась рядом со мной, заметила она. Ты же королева, не так ли? Шла бы заниматься королевскими делами, вместо того, чтобы мне докучать. Сколько еще ты намереваешься за мной ходить? Ирин надулась и уперла руки в боки. Я вольна делать, что захочу. Если пожелаю следовать за тобой, то ты ничего не сможешь с этим поделать. Линдис вздохнула и покачала головой. Спорить с этой крохотной королевой было бесполезно. Она уже все перепробовала, чтобы прогнать Ирин, но фея все проигнорировала. Она даже будила ее, бросая сверху книгу всякий раз, когда та засыпала, все бестолку. «Я тебя не понимаю, впрочем, не суть», — сказала она. «Пока ты не встаешь на моем пути, мне безразлично. Спасибо скажи, что я оказываю тебе честь своей дружбой. Уверена, друзей у тебя не так уж и много», — хмуро проворчала Ирин. Она попыталась взлететь Линдис на голову, но проклятая эльфийка смахнула ее легким движением руки. Ирин оставалось лишь потрясти кулачком и поспешить за Линдис к выходу из библиотеки. Как грубо. Линдис фыркнула и, распахнув двери, зажмурилась от резанувшего глаза солнечного света. Она отступила назад, вернувшись в помещение, и врезалась в Ирин, оттолкнув ее. «Ауч! Какого черта ты творишь?» – завопила Ирин, восстановив равновесие. «Ты же сказала, что закончила. Серьезно, я подерусь с тобой, если начнешь отнекиваться от собственных слов». Снаружи слишком ярко, Линдис пожала плечами. «Подождем до ночи. Ты что, вампир?» – сгримасничала Ирин. Она подлетела к гному в углу, у которого на лоб были сдвинуты солнцезащитные очки. «Я это позаимствую, спасибо», – она сорвала очки с головы гнома и вернулась к Линдис. «На, надень». Линдис смотрела на фею, державшую очки размером с себя. «Вижу, ты не так уж и бесполезна», – сказала она и забрала очки, не обращая внимания на опешившего гнома в углу. Надев их, она кивнула. «Должно сработать». Ирин опять погрозила ей кулачком. «Как ты посмела назвать меня бесполезной? Кто переводил тебе все куски, которые ты не могла понять, а?» Она потыкала пальцем щеку Линдис. «А, кто же это был, а?» «Мисс, я думала, мана читается как лестница». Линдис закатила глаза. «Потому я и назвала тебя не такой уж бесполезной. Успокойся». Она неторопливо покинула библиотеку и с улыбкой развела руки в стороны. «Солнышко теплое, действительно, я не с тобой говорю», — фыркнула Линдис. Ирин надула губы. «С кем тогда, если не со мной? Сама с собой. И сейчас сделаю это снова», — Линдис повернула голову вправо. «Тебе не кажется, что эта фея крайне раздражающа?» Она повернулась влево. «А да, она тот самый приставучий тип, что не выносит отказа». Она опять повернулась вправо. «Правда ведь, я так тебя понимаю», — Ирин пнула Линдис с ножкой в затылок. «Вот почему у тебя нет друзей», — заявила она и скрестила руки на груди. «Однако, к счастью для тебя, я не обидчива, и столь детский выпад не способен задеть меня». Линдис покачала головой и направилась к дороге, ведущей во дворец гномов. «Эй, ты куда?» – спросил Эрин. «Что ты собираешься сделать? Найти вора? У меня есть идея получше. Почему бы нам не махнуть в парк развлечений? Гномы очень хороши в строительстве странных аттракционов, у которых вероятность взрыва всего лишь 20%. Там есть штуки, которые они называют горками, а еще такие огромные крутящиеся колеса. Будет весело. Недаром они называются парками развлечений, а не скучными парками». «Как насчет?» «Нет», — сказала Линдис. Стражи дворца отдали ей честь и расступились, открыв ворота. «Но ты можешь пойти одна. Пришлешь мне фотоотчет о том, как провела время. Мысленно я буду с тобой. Почему ты такая скучная?» — вздохнула Эрин, паря рядом. «Тебе следует чаще улыбаться, а то лицо навсегда таким останется. Научись наслаждаться жизнью, танцевать на фестивалях, заводить курортные романы, запекать зефир на костре, участвовать в гонках, читать книги, точнее, вообще ничего не читать, заниматься чем-нибудь интересным. Если не хочешь в парк развлечений, то можем пойти в зоопарк или океанариум, да хоть в музей грибов. Я слышала, они обнаружили новый вид грибов, который вызывает у людей неконтролируемый смех, если его съесть». Линдис, в очередной раз ее проигнорировав, прошла по залу к лестнице и поднялась наверх, чем вызвала еще один вздох феи. «Эй-э», позвала Линдис, ногой открыв дверь в маленькую комнатку. «Мне нужны ключи от твоих подвалов». Э застонал, когда она распахнула шторы, позволив солнечному свету затопить комнату. «Подвалы? Какие подвалы? И окно за шторь. Я не смогу как следует лениться, если в комнате светло». «Ты даже не спишь», — заметила Эрин, уставясь на гнома, развалившегося на кровати. На коленях он держал поднос с наполовину съеденным обедом. «Солнце выжигает мне глаза», — сказал Э, потирая лицо. «Вы оба дурные», — констатировала Эрин, покосившись на Линдис, поправившую очки. Э зевнул и хлопнул в ладоши. Возле него появился доспех и начал рыться в сундуке возле кровати. Вытащив ключ, он передал его Э. Гном осмотрел ключ, кивнул и кинул его Линдис. «Мастер ключ ко всему. Не знаю, в какое из подземелий ты хочешь, но он должен открывать любой». Он спустил поднос с колен и откинулся на кровати, глядя в потолок, затем с улыбкой вздохнул. «Так хорошо не иметь никаких обязанностей. Вур обещал, что ты позаботишься о моем королевстве». Линдис покосилась на ключ, затем перевела хмурый взгляд на Э. «И что ты намереваешься делать теперь, когда избавился от ответственности? Спать целыми днями?» «Спать?» — повторил Э, вскинув брови, и сел на постели. «Не говори глупостей. Истинный лентяй никогда не спит. Сон отнимает столько времени, которое можно было бы потратить на отлынивание. Как я собираюсь заниматься серьезным ничего не деланием, если буду весь день спать?» «Значит, сон считается делом», — протянула Линдис с ничего не выражающим лицом. «Именно», — подтвердил Э. «Чтобы смаковать потраченное впустую время, необходимо быть в сознании. Я встречала овощи с большей мотивацией, чем у тебя», — сказала Линдис. «Эй, ты явилась, чтобы меня критиковать или чтобы получить этот ключ?» Э сдвинул брови. «Я дал тебе желаемое, поэтому будь так любезна, позволь вернуться к ничего не деланию, и я буду крайне признателен». Линдис кивнула, задернула шторы и вышла из комнаты. «По крайней мере, он по-настоящему предан своему хобби», — сказала она, прикрыв за собой дверь. «Но как он сумел править королевством, обладая таким характером?» «Он такой, какой есть», — отозвалась Эрин. «Делает все в лучшем виде, чтобы больше времени оставалось, чтобы отлынивать. А зачем тебе понадобились ключи от подземелий? Это скучные места, полные горя и страданий. Тебе не стоит туда идти. А где еще мне найти жертвы, которых никто не хватится?» — поинтересовалась Линдис, закатив глаза. «Подвал идеально подходит для этого. Эй», — Эрин прищурилась, — «ты говорила, что человеческие жертвы – только шутка». «Да-да», — Линдис смахнула рукой, — «просто шутка. Где же мой ритуальный нож? А, вот он, том 2, глава 99. Это то самое место?» — пробормотала Тафиль себе под нос. «Должно быть оно, так ведь? Вся эта стража, вычурные постройки, это наверняка дворец». Она кивнула в подтверждение своих слов и шагнула вперед, отпихнув Эмиля. Тот пискнул, захлопал крыльями и недовольно уставился на Тафиль. Та закатила глаза. «Я же говорила тебе не сидеть на моих ногах, но они такие удобные». Феникс обиженно выпятил клюв. затем покосился на сновавших вокруг гномов. «Зачем мы здесь?» «Чтобы повидаться с моим мужем», — ответила Тафель. Когда она приблизилась к воротам, двое стражей преградили ей путь. «Стоять! Назовите цель посещения, незнакомка!» «Я пришла, чтобы увидеть вура», — сказала Тафель. «Он говорил, что будет ждать меня здесь». Стражи нахмурились. «Вур? Его сиятельство? Его что?» — переспросила Тафель, вскинув бровь. «А мой деверь, походу, тот еще нарцисс», — шепнула Миль ей на ухо, прикрыв клюв крылышком. Затем вспорхнул ей на плечо и принялся чистить перья. «Он тебе подходит. Почему это нарцисс должен мне подходить?» Возмутилась Тафель, обернувшись к нему так резко, что хлестнула волосами по груди. «В каком месте нарцисс для меня? Подходящая партия». Эмиль кашлянул и отвел взгляд. «Ну, знаешь, ты так много времени проводишь, намазывая всякие разные штуки на лицо, пытаясь выглядеть красивее», — пояснил он. «Если это не потому, что ты любишь смотреть на себя, то зачем еще?» Тафель ухватила птенца за крылья и развела их в стороны, держа его на уровне глаз. «Что ты подразумеваешь под пытаясь, а?» — поинтересовалась она, сузив глаза. «Нанесение макияжа – обычное дело. Это делает почти каждая женщина». Эмиль склонил головку на бок. «Почти все женщины – нарциссы. Неверные выводы делаешь», – фыркнула Тафель. Между ней и птенцом возник сгусток лавы. «Ты был намного милее, когда выговаривал предложение не более 4 слов в длину. Будь хорошим ребенком, пей лаву и подумай о своем поведении». Эмиль хлебал лаву, а двое стражей гномов озадаченно глазели на эту сцену. Один шепнул другому. «Она действительно может искать встречи с его сиятельством. Разве он не предупреждал нас, что его жена может нанести визит? И разве она не так же необуздана, как он сам?» У Тафель дернулся глаз. «Если намереваетесь сплетничать о ком-то, сперва убедитесь, что этот кто-то вас не слышит». «Да-да, гномы отдали честь. Так же жаль вас огорчать, но его сиятельство в данный момент отсутствует. Он отправился на поиски Зильфи, предводительницы элементалей ветра». Тафель нахмурилась. «А Линдис, она тоже должна была быть здесь. Тетушка его сиятельства», — гном нахмурился в ответ. «Кажется, вчера я видел, как она также отбывает. Они с Арин направились в одно из наших подземелий». Тафель поскребла затылок. «Так их обоих нет? Вы в курсе о местоположении Зильфи или вура?» «Нет», — сказал гном. «Зильфи трудно выследить, так что его сиятельство просто проверяет все места, где она теоретически может быть. Это не должно занять много времени, максимум недели 3. Не хотите ли подождать здесь?» Тафель вздохнула. «А что Линдис? Вы знаете, в какое подземелье она ушла?» «Это, да», — закивал гном. «Она сейчас в бездонной бездне недружественных недругов». Тафель и Эмиль вытаращились на гнома и одновременно моргнули. «Ладно», — протянула Тафель, — «и как туда идти? Есть ли карта?» «Будет сию минуту», — сказал гном и сделал напарнику знак, чтобы тот отправился в замок. «Но не могли бы вы предоставить доказательства ваших отношений с королем? Если мы отправим к его тетушке врага, нас казнят без разбирательств». Тафель прикусила нижнюю губу. «Доказательства? Что угодно», — предложил гном, изогнув бровь. «Например, парные свадебные кольца. Наши кольца не были телепортироваться с нами на этот континент», — со вздохом призналась Тафель, и вдруг просияла. «А парная броня подойдет?» Она задрала рубаху, обнажив синюю броню из чешуи Левиафана, которую ей сделали рыбаки. «Его сиятельство не носит броню», — гном почесал в затылке, — «да и рубашку тоже, раз уж на то пошло». Тафель помрачнела. «Он не сказал вам, как меня узнать?» «Его сиятельство не настолько ответственный», — гном поник. «Нам не дали никаких подсказок», — тут он вскинул голову. «О, может знать. Я спрошу его». Прежде чем он успел покинуть пост, вернулся страж, отправившийся за картой. В довесок к ней за ним шагала серебристая драконица. «Это и есть та, что объявила себя партнершей вура?» — с ухмылкой поинтересовалась Лулу. Тафель отступила на шаг, чувствуя, как зашевелились волосы на голове. Когда Лулу вытянула шею и наклонилась вперед, по позвоночнику вниз прошел мороз. Раздув ноздри, Лулу обнюхала Тафель и нахмурилась. «Ты уверен, гном?» Она перевела взгляд на дрожавшего стража. «Она пахнет как феникс. Фениксы и драконы не очень хорошо сочетаются». «А она так сказала», — заикнулся гном с картой. Карта выпала из его ослабевших рук. Под пристальным взором Лулу он застыл. Тафель тихонько подобралась поближе и, затаив дыхание, подобрала карту так, чтобы избежать внимания Лулу. «Ну так что, маленький феникса-человек?» — спросила Лулу, обратившись к Тафель. «Что ты скажешь о себе? Ты партнер вора или нет?» Тафель выпятила грудь, скрывая дрожь в коленях. «Верно», процедила она сквозь зубы, «я его жена». Лулу прищурилась и хихикнула, приблизившись еще на шаг. «Вур замечательный дракон, правда?» «Я положила на него глаз», заявила она. «Давай сразимся за него». «Вур, не вещь, за которую мы можем бороться», возразила Тафель, прикусив губу. По спине скатилась капелька пота. «Он выбрал меня и взял в жены. Это его решение, и даже если ты победишь, его любовь ко мне не изменится». Она тоже шагнула вперед. «Кроме того, его родителям я тоже по нраву. Они сразятся с тобой, если со мной что-то случится. Видимо, ты не в курсе, как работают драконьи обычаи», заметила Лулу, привстав на задние лапы. Из уголков ее пасти вырвались язычки серебристого пламени. «Мы не на словах деремся, мы». Рожки Тафель засияли серебром. «О, это вур!» — воскликнула она, повернувшись всем телом. Лулу моргнула и обернулась, следуя за ее взглядом. На горизонте ничего не оказалось. Она прищурилась и заслонила глаза от солнца, но все равно ничего не разглядела. Повернувшись обратно к Тафель, она обнаружила, что демоницы след простыл. Лулу заморгала, и пламя в ее пасти рассеялось. «А куда она делась?» «А она телепортировалась, пока вы не смотрели», — сказал один из стражей. Лулу уставилась на то место, где только что стояла Тафель. «Какого? Как грубо. Ну, если я достаточно долго буду рядом с вуром, то точно встречу ее снова». Она задумчиво почесала затылок и побрела обратно в замок. «Но как вура угораздило влюбиться в кого-то настолько слабого?» Том 2, глава 100. «Мы на месте», — сообщила Линдис, от души шибанув по тормозам, отчего машина со скрежетом прочертила шинами черные полосы и застыла. Несколько гномов обернулись на звук, но Линдис просто вышла из машины и ухом не повела. Обернувшись, она обнаружила фею, все еще не покинувшую пассажирского сиденья, и нахмурилась. «Что, выходить не собираешься? Это вот это ты зовешь вождением», — завопила та. «Я маленькая, я умею летать. Скорее всего, я не пострадаю в дорожной аварии, но я все равно чуть не обделалась из-за тебя. Если бы ты померла, то просто вернулась бы в свой цветок». «Вот и все», — Линдис закатила глаза, затем перевела взгляд на гномью тюрьму и сощурилась. «И чего тут бояться? Умирать неприятно», — заявила Эрин, топнув ножкой. Надувшись, она выпорхнула из машины, затем вдруг нахмурилась, и они одновременно посмотрели вверх. Вспыхнул серебристый свет, и с неба рухнул человек, приземлившись прямо на Эрин. «Ха! Какого черта, Тафель?» Линдис приподняла брови. «Это ты, тетушка?» Тафель приветствовала ее, подняв голову. Она поерзала и недоуменно спросила: «На чем это я сижу?» «На фее», — ответил Эмиль, выгнул спинку, чтобы разглядеть пару крохотных ножек, торчавших из-под демоницы. Ножки дрыгнулись вверх-вниз. «Она еще живая». Тафель подскочила и уставилась на место, где только что сидела. Подняв головку, Эрин сердито вернула взгляд и наставила на Тафель крохотную ручку. «Изменись, перенаправь». Тафель взмахнула рукой. Воздух перед ней замерцал, и Эмиль взвизгнул, превратившись в поросенка. Тафель побледнела, Эрин заморгала. «Прости, Эмиль, ты был первым, кого я увидела, когда перенаправляла заклинание. Почему не ее?» — поинтересовался он, ткнув копытцем в Эрин. Эрин вытаращилась на него. «Ты можешь говорить в таком состоянии?» Ее гнев испарился, она подлетела к Эмилю и осмотрела его, потянула за уши, за хвост. «Скажи еще что-нибудь, преврати меня обратно», — потребовал тот, бросившись на нее. «Я все маме расскажу». «А мама не учила тебя не беспокоить Эрин Коллер?» Эрин вскинула брови и ускользнула из зоны его досягаемости, подлетев вверх. Эмиль привстал на задние ноги, пытаясь укусить ее. «Я тут даже ни при чем», — выпалил он. «Это была она». «Верно», — заметила Эрин, вернув внимание обратно к Тафель. Та говорила с Линдис. На лице Эрин возникло странное выражение, и она подлетела к ним, проигнорировав хнычущего поросенка. «Кто она такая? Ты ее знаешь? Ты нарочно сказала ей упасть на меня? Это жена вура, Тафель», — сказала Линдис, ухватив ту за плечи и развернув к Эрин. Указав на саму Эрин, она произнесла: «А это мелкая мошка, не стесняйся ее игнорировать». «Эй», — возмутилась Эрин, уперев руки в бока, — «я вообще-то самая лучшая подружка Линдис». Тафель заморгала и перевела удивленный взгляд на тетушку. «Я думала, ты ненавидишь фей, а Гримми знает о ней? Даже не знаю, как он отреагирует на то, что на его пьедестал самого лучшего друга посягают. Кто такой этот ваш Гримми?» — поинтересовалась Эрин, откинувшись назад и вздернув подбородок. «Я покажу ему, почему самый лучший друг – это я, может убираться с этого пьедестала». Лицо Тафель прочертила кривая улыбка. «Он». Линдис поспешно закрыла ей рот ладонью. «Не говори ей, хочу поглядеть на ее реакцию, когда она его встретит». Тафель отвела ее руку от своего лица. «Ты зло во плоти». Линдис улыбнулась. «Благодарю. Кстати, а что вообще ты тут делаешь? Где Вур?» «Я пошла во дворец, чтобы найти его, но он ушел гоняться за элементалем ветра, или что-то в этом духе», — ответила Тафель и прикусила нижнюю губу. «А потом, мне бросил вызов дракон. Дракон, я ее отвлекла и смогла телепортироваться к тебе, но что, черт возьми, мне делать? Чем Вур привлек драконицу? Хм, по драконьим меркам, Вур является очень красивым драконом, когда трансформируется», — кивнула Линдис. Лулу оценила его внешность на 11 из 10, а характер — на 12. «А, Лулу, это та драконица, которую ты встретила в замке».